Но люди, знавшие о репрессиях, те, у кого пострадали родные и знакомые, славили Сталина, держа в сознании известные им факты. Поэтому популярность вождя держалась не только на определенных достижениях, которых добивался народ, усилиях пропаганды и манипуляции общественным сознанием в угоду величайшего из вождей, но и на понимании, не всегда ясно осознанном, возможности реальной кары за выражение сомнений в адрес генсека. Неудивительно, что сам расцвет популярности вождя совпал с расцветом и доносительства, как неизбежным следствием политики насаждения всеобщей подозрительности и шпиономании. Естественно, было бы неправильно считать, что абсолютно все граждане нашей страны фанатично любили вождя, и он у всех пользовался безоговорочной популярностью. Нельзя забывать, что в партии была большая прослойка коммунистов с дореволюционным стажем, которую часто называли «Ленинской гвардией». Эти люди не по краткому курсу, отредактированному Сталиным, знали историю партии и реальную роль всех руководителей в Октябрьской революции. Старые коммунисты, по крайней мере, большая их часть, узнали о Сталине значительно позже, поскольку в октябрьские дни, да и в годы Гражданской войны, будущий генсек находился на вторых-третьих ролях. Не случайно Сталин с особенным пристрастием относился к судьбам старых большевиков. Как человек исключительно честолюбивый и обладающий незаурядным практическим умом, он понимал, что эти люди, даже не выступая открыто против него, потенциально оценивают генсека иначе, чем уже сложившееся общественное мнение. Люди с таким прошлым были ему не нужны, и в итоге старая гвардия понесла наиболее тяжелый урон. Сталин видел, что, несмотря на движение вперед, многое получало не так, как виделось ему. После революции прошло столько лет, а пока он только призывал во имя будущего идти на ограничения. Крупных результатов в улучшении жизни людей не было. Если он, Сталин, скажет, что в них, этих трудностях, повинны вредители, разве народ не поверит? Тем более все эти люди, бывшие оппозиционеры, люди с подмоченной репутацией, кто не видит, факты вредительства налицо в народном хозяйстве, в промышленности, в аппарате. Разве за рубежом не пытаются использовать бывших оппозиционеров? Вон, например, белая эмигрантская газета «Русское слово» прямо говорит, что у Сталина есть оппозиция не только в партии, но и в армии. Только полное устранение потенциальных недоброжелателей безоговорочно укрепит его положение. Нужна крупная акция. И хорошо, что он еще раньше предупреждал: враги не сложили оружия. Сталину казалось, что он дождался своего часа. Отныне даже в потенции, даже мысленно, никто не сможет посягнуть на его цезаристское единовластие. Час трагического начала приближался. Решение зрело и окончательно оформилось, когда он был вдали от Москвы, в Сочи, где мог спокойно обдумать пути дальнейшего упрочения своей личной власти. 25 сентября 1936 года вместе со Ждановым, который на 17-м съезде партии стал секретарем ЦК и быстро вошел в доверие к генсеку, он направил из Сочи на имя Молотова, Кагановича и других членов Политбюро телеграмму. Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы товарищ Ежов был назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно неспособным разоблачить троцкистско-зиновьевский блок. ОГПУ отстает на 4 года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД. Сигнал был дан. Чудовищный, страшный сигнал. едва ли кто мог предположить, как много будет обнаружено после него в нашем Отечестве шпионов, вредителей, диверсантов, террористов, просто двурушников. Можно даже подумать, что не они жили среди нас, а мы среди них –